Глава 19. Мы немного отступили от этикета и во время ужина разговаривали. Я писал Зеленый, что покинул, как там жизнь, на каком уровне магии, на что маркиз задумчиво протянул. Похоже, у вас сильные маги. Я бы не сказал, хотя если сравнить с вашим уровнем магического искусства, небо и земля. Что вы хотите этим сказать? У вас нет магов, есть необученные одаренные, мнящие себя магами. Я всего не знаю, но видя созданные вашими магами амулеты и артефакты, понимаю, что это направление деградировало полностью. Даже амулеты на вас и вашей семье – это не более чем поделки новичка по миру зеленого. Пару месяцев обучения. Возможно, вы и правы. Какие у вас планы? У меня всего 2 недели, и я покину ваш мир. То есть так хочу, потому что эти 2 недели буду сильно занят. Прошу прощения за интерес, но куда вы направляетесь? Вы самодостаточный маг, сирота. Мир Лазоревый может подарить вам многое. Маги, нормальные маги, всегда совершенствуются. Мой уровень знаний меня не удовлетворяет. В том мире, где бывал мой последний учитель, он называется Медный, очень высокий уровень в магическом искусстве. Я не говорю, что у них уровень древних магов, но не сильно отстают. Меня учили по методикам местных школ магии, то есть я получил академическое образование и сдам экзамены мага по 4 специализациям. Еще 2 не выше подмастерья. Однако в том мире есть курсы повышения мастерства, где очень серьезно учат, и я хочу получить эти знания. Это уже профессиональный рост. Начало приема на эти курсы через 2 недели, закрывается прием через месяц. И я хочу на них попасть. После них маги развиваются уже самостоятельно. Любопытно. Значит, вы умеете перемещаться по мирам? Нет, что вы. На такое способны только очень сильные маги, да и то времен древних. У меня всего лишь мобильный локальный портал. Причем редкого типа. Такие во времена древних снабжали спасательные службы. Я сообщил вашему правителю о вас. Он бы хотел встретиться. Пока ничего против этого не вижу, можно и встретиться. Завтра вас устроит в 2 часа дня. Хорошо, но до 2 я буду занят. Что-то случилось? Проблема с порталом. Он отправляет меня не туда, куда я хочу, а произвольно. Нужно найти причину сбоев. Надеюсь, успеть за эти 2 недели. Я не видел причины скрывать подобные проблемы. Это выстраивает доверительные отношения. К тому же тайны в этом нет. Сколько будет длиться обучение? 10 лет. По 2 года на каждое направление. Долго вас не будет. Меня не будет год. Хотя почему? Я вроде к вам возвращаться в ближайшее время не планировал. Мир, конечно, интересный, и, возможно, я буду бывать у вас время от времени, но не более. Что по времени обучения, то это происходит в специальной пентаграмме. В ней проходит 10 лет, в настоящем времени всего год. Правда, спать эти 10 лет не придется. Побочный эффект. Такой же побочный эффект касается физического возраста. В этой пентаграмме медленно молодеешь. Я вот ребенком стал. И насколько вы помолодеете? «Кстати, хороший вопрос. На 5 лет я помолодею», — ответил я, нахмурившись. «А ведь забыл об этом побочном явлении обучения. Вот как так?» Ужин уже закончился, мы прошли в кабинет маркиза, где сели в кресло и продолжили разговор. В комнату скользнула Аня и замерла на диване тихой мышкой. Ей явно было интересно. Сам я думал про обучение. Похоже, придется пропустить. Нет, в ближайшие 10 лет точно не стоит этого делать. Если дальше буду так учиться, то и до эмбриона уменьшусь. Оно мне надо?» Ладно, погодим, пока по путешествиям полученные знания освоятся, опыт получу. Да, так и поступлю. Но через 3 года на факультет алхимии все же постараюсь попасть. Под видом поступающего из баронств. А в кабинете с маркизом мы перешли на другую тему. «Соку?» — спросил тот, когда мы устроились в креслах. На столе стоял графин с каким-то темным соком, но я только поел, поэтому отказался. Девчат я отослал, они пока не нужны, в комнате у меня подождут. Как раз их мы и коснулись. «Скажите, Мансур, кто эти прелестные создания?» «Магические слуги. Раздел демонологии призывают и принимают ту внешность, что желает их владелец. При хозяине до конца его жизни, после чего возвращаются в свой мир. Уничтожить сложно, хотя и возможно. Самые преданные слуги предать не могут и всегда при хозяине. Не могут удалиться от него далее, чем на километр. Питаются остаточными магическими эманациями, что невольно испускает из себя маг, их хозяин. Я могу уверенно держать при себе 5, чтобы они не голодали». У меня они недавно, но, честно скажу, не нарадуюсь на них. Не понимаю, как без них жил ранее. Вот как? Духи или все же демоны? Именно духи. Их специально вывели для магов, как прислугу и охрану. В мире медные они есть у всех магов. Сам не видел, но мне об этом рассказывали. Еще и охрану? Задумался маркиз, но, видимо, решил обдумать это чуть позже и сменил тему на другую. А по поводу этих летающих кораблей? Шелхи? «Все верно, шелхи. Только не корабли, а суда. Корабли — это военные посудины, а суда — гражданские. У меня военных нет». «Значит, при вас их несколько?» «Шлепка и 2 однотипных баркаса. Переносите в такой сумке, что продали недавно?» «Что-то вроде». Вот как раз о щели рассказывать я не собирался никому. Оно мне надо, а то, что у меня постараются их купить, так я и не против. Можно даже устроить доставку из мира зеленого сюда небольших шелхов. Или продать все камни Акра, сами сюда сделают. Коряво, маги тут так себе, включая артефакторов, но сделают. Особенно если пример перед глазами будет. Скопировать на самом деле нетрудно. Скажите, Мансур, вы не согласитесь продать такое судно? Деньги меня не интересуют. Я помню, казна империи, и все же. Причин отказывать не вижу, могу даже предложить оба баркаса, но интересует цена. Вы меня заинтересовали тем замком в горах. Кому принадлежат земли? Хотелось бы получить замок в собственность, как и земли вокруг. Земли герцогства, хотя считаются ничейными, надеюсь, отказа не будет. Ну и хотел бы посмотреть ваши запасы изделий древних магов. Тут уже платить буду серебром. Думаю, цена вас порадует, особенно если вспомнить того торговца, что повышал цену, то точно порадует. И у меня напоследок есть еще один вопрос, вижу, что вы устали, не хочу задерживать. Спрашивайте. Этот портал, сколько человек он может переносить? Я улыбнулся, этого вопроса ждал давно, но прозвучал тот только сейчас. Это личностный мобильный портал для одного сотрудника-спасателя-специалиста. 150 килограмм, не более. Тут берется запас веса для оборудования инструментов. На этом мы расстались, пожелав друг другу хорошей ночи. А через полчаса, приняв душ, я уже спал. «Волнуешься?» — поинтересовался я у Ани, поправляя ей складку мантии. Мы стояли у Академии магии мира зеленой, в которой я собирался учиться на алхимика, а Ани, что прибыла со мной, на лекаря. Мы шли на платной основе, так что в поступлении были уверены. Тем более девочка 3 года как моя ученица, основу уже знала. А вообще забавно, из преподавателя Академии магии одного мира в ученика Академии магии в другом. Да, рассказать мне есть о чем, пока наша очередь двигаться к столу приемной комиссии, опишу. Мир Лазорева я так и не покинул за эти 3 года и как-то прижился. Да еще машинка по перемещениям, или как правильно называть малый мобильный портал спасателя, оказалась куда более серьезной штучкой, чем я думал. За полгода я перебрал все плетения. Не только те, что отвечают за поиск миров, но и другие. И ничего, все плетения штатно отзываются и показывают 100% работоспособность. Вот тут я серьезно задумался. Проблема была не в плетениях, а в программном вирусе, а это уже очень серьезно и просто так не починить. Тут не время постарался, человек. Портал был испорчен специально и со знанием дела. Я так сделать не смогу, да никто не сможет, нет таких спецов. Вирус имелся в портале с момента войны древних магов и, скорее всего, был рассчитан на пользователя, за которым был записан. Сейчас, за давностью времен, для чего это было сделано, не ясно, но мне пришлось изрядно постараться, потому как вирус мог быть внедрен в любое плетение, а их 1500. Это была адовая работа извлечь плетение, увеличить, зарисовать, уничтожить и создавать новые, уже чистые. Внедрять на место уничтоженного, тестировать и продолжать раз за разом. В сутки одно плетение. 2,5 года, и время не всегда на работу было, по 200 плетений заменил. А всего 2 недели назад, когда я попытался развеять очередное плетение, вдруг проступили контуры замаскированных. Плетение я уничтожил, уже ясно, в какое был внедрен вирус. Сделал новое без вируса и протестировал. В этот раз еще и с практикой. Побывал на зеленом, оказался в баронстве. Пришлось лететь в империю, делать там неподалеку от столицы портальную метку, чтобы появиться на месте и возвращаться. Кстати, 4 шелха угнал и в щель доставил мир Лазоревой. Покупателей хватало, да и герцог все и купил. Встреча с правителем герцогом прошла вполне доброжелательно. Я передал оба шелха и получил документы владения на замок и земли вокруг. Естественно, к шелхам по паре очков рулевого и обучил ими управлять 20 человек. Сам на шлюпке мотался к замку, взламывал охрану и не грубой силой, как местные. Аккуратно. Замок я собирался к рукам прибрать и сделать своей дачей. Отдыхать там буду. Вообще там долина, добираться сложно, горными тропками только, поэтому шелх у меня под рукой, то, что нужно. В долине шикарный водопад, лес, озеро, красота неописуемая. И это все стало принадлежать мне. Взломал я защиту через 1/2 года с момента прибытия в этот мир, как раз когда понял, что портал имеет вирус. В общем, защиту реанимировал, а то та от времени на ладан дышала. Все восстановил, находок много было, прибрал к рукам и жил в замке, слуги там шуршали, как на скипидаренные. Работать они любили, это прописано в их сознаниях. А тут тропку через горы я уничтожил лавинами. Теперь только шелхами долететь до долины можно. Конечно, замок пусть и небольшой, но на 5 слуг великоват. Однако они вполне справлялись. А через год мне предложили должность преподавателя на факультете артефакторов. Как раз прием новых студентов начинался в академии. Да и напомнили про хранилище академии с изделиями древних магов. Я не мог пройти мимо и дал согласие. Кстати, на складах нашел аж 3 мобильных портала, один нерабочий, пустая болванка со стершимися плетениями, а 2 других вполне живые в режиме стазиса. Однако, к сожалению, это порталы не межмировые, работают только по Лазоревому. Ничего, запустил, прописал, сейчас ими вполне активно пользуются. Себе я не брал, мне на шелхе нравится летать. Свою малую шлюпку перед уходом учиться на зеленый я подарил маркизу, отцу Ани. Учил я без дураков, очень серьезно, давал много материала, основы крепкие, дальше без меня сами пусть развиваются. Подарил Академии мастерскую артефактора, тут ничего подобного не было. Вот в мастерской ученики учили создавать серьезные амулеты-артефакты. Аня стала моей ученицей на эти 3 года, отец упросил, тоже учил без дураков. А Щели рассказала, она 2 года назад смогла ее вызвать и активно качала, сейчас чуть больше 200 килограмм могла там держать. Кстати, по заведенной мной традиции, выпускники Академии Герцогства получают духу слугу. У Ани тоже был, копия моей Ольги, даже характер такой же стервозный. Все камни Акра я продал, на них около 100 шелхов теперь летают в Герцогстве. Серьезно держат границы, а то кочевники тут это бедствие. Удар с воздуха им купировать нечем, так что отбили 2 налета. Я там не участвовал, но боевые артефакты и амулеты, пусть и немного, выдал, били с шелхов, нанеся кочевникам большие потери. Метателями на шелхе поделился, малыми и большими. Точнее, на нужные мне обменял. Их вроде же копировать научились. Ани с рождения помолвлена, и на зеленый мы перенеслись втроем, ее жених тоже. Он будет поступать на боевой факультет. Ани я дал только основы, зато 6 направлений, дальше сама. Нить у нее толстая, как у меня, но артефактором стать не может. Знания по уменьшению и увеличению плетений я не давал. Попридержал этот секрет, а в академии учил, создавая для наглядности иллюзии, как будто у меня тонкие магические линии. 2 года вожу всех за нос, пока никто ничего не понял. Аня единственная моя личная ученица. Брать еще учеников я отказался, тут согласись, сразу толпа набежит. Я был очень известным, как иномерный маг. Кстати, много нового узнал, взяв личного ученика, и переосмыслил свою работу. Не зря сильные маги берут учеников, помогает нам многое по-новому взглянуть. Вроде много чего произошло, а и рассказать нечего. Учениками в академии я гордился, были там и умники, и бездари, разные личности. Интересно было наблюдать за их профессиональным ростом и взрослением. На складе академии пропадал. Много чего выкупил или выменял. Условие одно – объяснять, что беру, и при случае помогать включить оставшиеся амулеты. Перед тем, как направиться учиться, я законсервировал замок и, переведя охрану в параноидальный режим, закрыл долину. Как? А теперь ее не найти. Закрытые иллюзии сверху, скалы везде. Пропала долина, и охрана сесть не даст. Всю казну империи я оставил в схроне под замком, сделав сокровищницу, так что пространственная щель у меня практически пуста, прислуга и немного личных вещей. Саму щель накачал на 4,5 тонны. После этого было торжественное прощание в столице герцогства, и вот мы переместились. Кстати, мне предлагали несколько рейсов сделать, отправить учиться на зеленые других, но я отказался. Ресурс, мол, у портала мало, не хочу тратить. Перенесу 1 пару и хватит. Лукавил, конечно, портал фактически вечный, да и я после работы с ним теперь уверен, что могу создать такой же. Все плетения зарисованы. Жених у Ани был непростым, сын герцога, второй сын правителя. Звали его Айн. Обоих я обучил имперскому со знанием письменности и счета, так что не пропадут. Мы после перемещения дошли до столицы, сняли номера в небольшой гостинице, и на следующий день, то есть сегодня, направились к академии пройти приемную комиссию. О том, что я в розыске, оба знали, как и то, что следует сохранить эту тайну. Насчет Ани я не сомневался, а вот ее жених, вот он меня беспокоил. Тот ревновал меня к своей невесте. К ученице ревновать? Глуп он, хотя вроде не дурак. Вот от него я ожидал подлянки. С герцогом и маркизом их родителями поговорил, но те меня успокоили, опасаться не стоит. Однако все равно не верил. С Аней я тоже поговорил, мол, всякое бывает, если со мной что-нибудь случится, пусть учится дальше. Когда закончит обучение, я знаю, прибуду к тому времени, найду ее и верну в родной мир. Пусть пространственную щель качает, свой личный шелк заберет с собой. Вряд ли большие шлюпки сможет взять, но она и ей довольна, фанатка шелхов. А ее парня тактично не поминал. И у Ани иллюзии на ушах, поэтому обычные, как у людей, чтобы внимание не привлекало. Амулет я сам сделал на основе амулета древних магов. Наконец-то наша очередь подошла. Вообще я делал вид, что мы не знакомы, точнее здесь познакомились. Парочка якобы из баронств, а я был из империи, но с окраин, из деревни. Отец староста деревни денег собрал на обучение. Хотел личину кочевника натянуть, но передумал, к ним предвзятые отношения. Я как раз прошел собеседование, проверку на уровень силы, получил квитанцию, чтобы оплатить в банке учебу, как Айн, который был после меня, спокойно сообщил, указывая на меня. Это Мансур Алиев, его ищут, берите его. Почти сразу тот свалился, а Аня ударила его подсвечником. Видимо, из щель достала. Зачем она его там держит? В ярости чудо, как хороша, но я и сам был злой, как черт. Пришлось прорываться, прихватив Ани. Я тут же переместился обратно, координаты были заранее вбиты. Не то, чтобы я был уверен в этом, просто перестраховался. Как оказалось, не зря. «Прости, что не верил тебе», — сказала Аня, пока мы шли от садовой беседки к дому ее отца. «У меня портал сюда был настроен на возвращение. Вторая метка в замке». Вскоре прибыли ее отец и герцог. Я снял слепок со своей памяти, внедрил в кристалл, получился небольшой фильм и показал, что было. Имперского оба не знали, но слышали перевод Ани. Герцог был зол на сына, даже не передать как. Я сразу сказал, обратно за ним не пойду. Тот покривился, но кивнул, я был в своем праве. После этого оба они стали уговаривать меня вернуться к ним в академию на ту же должность преподавателя артефакторики, как и было задумано. Да, я был в курсе, что задумали два этих прохиндея, и Айн выполнял волю отца. Только сглупил, хотя отец велел через неделю тайком обо мне сообщить местным, но ему не терпелось, вот сразу выложил. А эти двое не хотели меня из академии отпускать. Профессиональный рост у студентов с моим преподаванием был виден невооруженным взглядом. Вот и решили слить имперцам, после чего убедить вернуться. А я магический жучок сделал и слушал герцога. В общем, их план не сильно-то мне мешал. Я бы сказал, что совсем в тему. За 3 года я уже передумал насчет академии в мире зеленой, планы изменились, а тут мне играют на руку. Чего мне расстраиваться? Естественно, я отказался, после чего, попрощавшись, активировал портал. Меня остановить не успели, хлопок, и я оказался в каком-то туннеле. Что за туннель, не знаю, но он мне как-то сразу не понравился. Лампы на потолке линиями мигали в одну из сторон, туда я и побежал. Так, на всякий случай. Это мир медный, тот самый, техномагический, где глайдеры, флайеры, звездолеты на магии. Здесь несколько планет колонизировали, причем тут же в системе, просто создав магии атмосферу, флору и фауну на поверхности. На это, конечно, не один год ушло, чуть больше пары столетий, но все получилось. 3 обжитых планеты и еще 2 в процессе терраформирования. Впрочем, это все, что я об этой системе знаю. Архимаг не любил о ней рассказывать после того, как тут столько лет в тюрьме просидел. Даже языка местного не знаю. А вот совершеннолетним тут вроде становится в 16 лет. А мне 14 2 недели назад было. Вообще я сюда за знаниями прибыл и техникой. Надеюсь, получу. Бежал я быстро, сзади какой-то шум нарастал, и, заметив впереди платформу с людьми, черт, да я в метро, только успел заскочить, как на станцию прибыл поезд, похожий на магнитные подушки, колес не было. Ну или чем другом, если вспомнить, что тут магия распространена. Естественно, меня заметили, ко мне поспешил местный служащий в форме, а, возможно, и полицейский. У него кобура с каким-то оружием была. Это хорошо, в руки властей я и хотел попасть. Они языку обучат и дадут первичную информацию, а дальше видно будет. Хотя, если я сирота, значит, детдом. Или что у них тут на замену? А на замену тут были кадетские военные училища. Всех сирот автоматически направляли туда. Я тут уже месяц. Я адаптировался и теперь могу уверенно посидеть и подсчитать все плюсы и минусы, к чему пришел. Значит так, полицейский отвел меня в участок. Долго со мной непонимающим бились и отвели в центр обучения при больнице. Там и обучили местному языку с письменностью и счетом. Плату за обучение на меня повесили. До сих пор этот долг висит, хорошо, процентов нет. А так меня посчитали стертым. И почему-то в базах данных меня не было. Кто такие стертые? Не совсем приятно, что меня посчитали таким, но поясню. Тут в этом мире тоже есть золотая молодежь, что хочет, то и творит. Но законы империи, а в этом мире одно государство, единая империя. Так вот, законы империи всегда равны для всех, пусть некоторые чуточку равнее. Поэтому, если золотая молодежь развлекается, то старается не оставлять следов. Многие так и исчезли, однако все же убивать стараются редко, поразвлекутся и стирают память. Остаются только воспоминания лет до 6. Вот и меня посчитали таким, только стертым до младенчества. Мне повезло с личным делом, куда внесли эту пометку. Я попал в кадровое кадетское училище, где командиром был полковник Вах. А у него дочка стертая была, для него это больная тема. Сейчас она в порядке, замужем, ребенок, но он помнил, каково это. Меня уже проверили, в базах и архивах нет, родителей не нашли, как и других родственников. Посчитали сиротой и направили в ближайшее училище. Там было 6 специальностей. А полковник, что пригласил меня и расспросил, широкой рукой разрешил самому выбирать. Обычно этого не делают. В общем, я все изучил и выбрал. Да что тут выбирать? Училище готовит военных техников по 6 направлениям. Космос — это боевые корабли и станции. Вот уж что мне не нужно. Пока не нужно. Потом техник атмосферных боевых аппаратов, от флайеров до истребителей и бомбардировщиков. Техник универсал военных наземных баз, дают довольно много знаний. Техник энергосетей и связи, техник-строитель. Но выбрал я 6-ю специальность – техник связи. Так зашифровано направление взломщиков, военных хакеров. По этой специальности берут только магов и обязательно с умениями чародея. Я под это отлично подпадал. 3 года идет обучение в училище, звание дают офицерское, но минимальное. Смотря куда попадешь. На флот – мичман, в армию – младший лейтенант. 1-й год общие знания, до уровня университета тянут. Учат серьезно, подтягивают по тем предметам, что не знаешь. Второй-третий год обучают по специальности, чередуя с практикой. Училище покидают специалисты высокого класса. К слову, возможно, такой спец оставил тот вирус, что был на портале. Если раньше я подумал бежать, то, разбираясь, что мне дают, понял, останусь до конца обучения. Будут гнать, уцеплюсь за парту и не уйду. Мне больше такого нигде не получить. По сути, тут учили тому, что я ранее постигал собственным умом, выжигаясь на ошибках. А теперь систематизированные знания с большим практическим опытом. Пусть наработанным другими, но и у меня будет. Тут не только электроника взламывается, хотя и она тоже, плетения разные. Взлом защиты военных баз, кораблей, атмосферной техники, да чего только нет. И все это мы будем учить 3 года. Нет, не в пентаграммах обучения с ускорением времени и омоложением, возраст не тот. Вживую. Я месяц основы и постигал, но заодно и в местных новостных сайтах ползал с помощью служебного планшета. Особенно их архивы интересовали. И нашел-таки я архимага моего последнего учителя. Ему тут целая страница посвящена. Знаете, я не знал, смеяться или плакать. Представьте себе неандертальца, попавшего в современный мир с яркими вывесками и машинами. Да тот с испугу все дубины будет крушить. Вот и новоиспеченный путешественник по мирам поступил примерно так же. Это меня могло в туннеле размазать, а он появился в центре города. Очень повезло ему, что рядом патруль полиции был, и когда заметался, готовясь к бою, не успел особо ничего порушить. Так, по мелочи. Его взяли. После недолгой экспертизы, а его местному языку тоже обучили, направили на исследование в ближайший институт мозга. Психушка, если проще. Оттуда он, слегка адаптировавшись, сбежал через год. И смог устроиться сторожем в одной из школ магии. Тут это профессиональное училище, даже не институт, ПТУ, по сути. Вот там ночами обучался в пентаграмме, устаревшие обучающие базы покупал у преподавателей за полцены. 2 года сложной аурой жил. В пентаграмме несколько лет учился по ночам и смог изучить несколько направлений магии, именно уровни ПТУ. Он бы дальше учился, но на него вышли, узнали, что по поддельным документам живет, но взять не смогли. Сбежал в другой мир. Дальше, видимо, был период встречи с моим первым учителем и остальное. Почему он вернуться хотел, не знаю, но архимага поймали и посадили в пентаграмму как психически больного. Неадекватно себя вел, по мнению врачей. Так что эти 50 лет в реале и 500 в виртуальном времени он провел в психушке. Потом он снова сбежал. Центр мозга был сильно разрушен, прихватил, что смог, и ушел в другой мир. Причем, видимо, сразу со мной повстречался. Хорошо, что дал фундаментальные знания, а не отрывочные. Я действительно смогу сдать экзамен на мага из обслуживающего персонала. А вот инженеры-создатели, то есть артефакторы, учатся в институтах. А архимаг 4 года назад вернулся, видимо, сразу, как закончил меня обучать, и стер центр мозга с лица планеты. Еще бы, столько маны у меня в оплату взял, монстром стал. Уйти не успел, был уничтожен войсками ИСБ на месте. Было видео, не успел сбежать в другой мир. Так погиб мой последний учитель. Я бы хотел в институт создателей поступить. Так артефакторов называют, но пока еще думаю, как от военной службы отмазаться. А с этим не получалось. Тем более дополнительной дисциплиной взял, это дозволялось. И меня допустили к пентаграммам обучения. Научиться я там буду не год, а месяц. В пентаграмме же год пройдет. В общем, я помимо военного взломщика еще взял 2 специальности. Техника по военным базам и охране. И техника по атмосферным аппаратам разного типа. К окончанию училища должен все изучить. И даже в возрасте не потеряю, буду, естественно, расти. Правда, останусь к окончанию обучения 14-летним. Однако тут смотрят на документы гражданина империи, что я получил. Там я 17-летним буду, значит, все в порядке, совершеннолетний. Служить я не хочу, значит, нужно сделать так, чтобы меня уволили. Но я остался полноправным членом государства, потому как я планировал возвращаться в этот мир. И довольно часто. Проблем с законом, чтобы меня искали, я не хотел. Вот и думаю пока, как все провернуть, а сейчас учимся. Училище находилось на окраине столицы империи. Честно скажу, хотелось погулять, но тут закрытая система, курсанты не покидают территорию училища, и свободы я не увижу порядка 3 лет. Сейчас уже чуть меньше, а пока учимся. Так и шли день за днем, месяц за месяцем, а там и до окончания срока обучения время подошло. Я уже хорошо разбирался в жизни и законах империи, и узнал, что у высококлассного специалиста после попадания в армию или на флот, скорее всего в ИСБ, шансов покинуть службу, чтобы не натворил, не будет. А вот из училища выгнать могут. Благо, командир училища ушел на повышение. А новый мне не нравился, легко его так подставлю. Были причины, почему всем курсантам не по душе пришелся. Он был представителем аристократии, той самой золотой молодежи, и был за какие-то махинации сослан сюда. Это для него практически падение, пусть училище в столице. А он уже полгода как командует, практически зверствует, и ввел несколько новых дисциплин, включая ужесточение правил проживания в общежитиях и запрет на доставку товаров. Вот этого ему никто прощать не собирается. Единственное окно с внешним миром – это местные социальные сети. Можно что-нибудь заказать, оплатить, и курьер доставит. Охрана на входе передаст. Курсантам, напомню, запрещено покидать территорию. Многие так закупали сладости. Большая проблема на территории, да и мелочь разную. Конечно, училище военное, но девушки тут были. Если ранее общение было более свободным, то новый полковник все это перекрыл, поэтому я не удивился, что к супруге полковника подбивают клинья. В общем, я с одним курсантом пообщался, он корабельный техник, не маг, мы даже подрались, и потом, когда замирились, выяснилось, что у него зеркальный план. Он тоже не хочет в армию, планы совсем другие, а единственный способ, если полковник выгонит, и желательно без долгов за учебу. А до окончания обучения оставался месяц, и я уже в курсе, что ко мне ИСБ присматривается. Значит, нужно разозлить полковника так, чтобы тот, не думая о последствиях, выгнал меня, ну и того второго. Полковник был в ярости, когда обнаружил, как двое курсантов имели его жену в его собственной постели. План сработал, но я думал, он нас всех троих на месте убьет. Увольнение было оформлено мгновенно, несмотря на попытки особиста и замов его остановить. Так что через 20 минут с момента, как нас застали, мы стояли за воротами училища. Правда, долг за 3 года обучения на нас висит. Сколько у напарника не знаю, а у меня 117 тысяч кредов. Недешевое удовольствие, но зато свободен. Причем долг училищу погашен, денег у меня не было, но в банке я взял ссуду и деньги переведены. Училищу я ничего не должен, это так, а банку как раз должен. Теперь еще и проценты капают. Скорее всего, напарник поступил так же, иначе нас могли и не выпустить из училища, а там и изменить решение полковника. А сейчас все, мы ничего не должны.